А когда он упал лицом вниз, часы рухнули вместе с ним, и он так и умер, цепляясь за дверь. Глава 15. Мэри долго не могла двинуться с места. Силы покинули ее. Она стояла такая же безжизненная, как и распростертое на полу тело. Взгляд отмечал какие-то несущественные мелочи, осколки стекла от разбитых часов, тоже заляпанные кровью, и яркий участок обоев, там, где раньше стояли часы. Небольшой паучок устроился на руке дяди Джосса. Мэри казалось странным, что рука остается неподвижной и не стряхивает паука. Дядя обязательно стряхнул бы. Паук побежал по рукаву до самого плеча и переполз на спину. Добравшись до раны, он заколебался, сделал круг, потом снова с любопытством приблизился к этому месту. В его шустрой, беззастенчивой побежке было что-то жуткое, кощунственное перед лицом смерти. Паук знал, что хозяин трактира уже не сможет причинить ему вреда. Мэри знала то же самое, но, в отличие от паука, не могла избавиться от страха. Больше всего ее пугала тишина. Теперь, когда часы перестали ходить, каждый нерв у Мэри напрягался в ожидании знакомого звука. Неспешный стук дряхлых часов, такой привычный, был символом нормальной жизни. Отсветы свечи играли на стенах, но не доставали до верхней площадки лестницы, там, где темнота зияла черным провалом. Мэри знала, что ни за что не сможет подняться по этой лестнице и пересечь пустую площадку. Что бы там ни находилось, это нельзя потревожить. Сегодня смерть посетила дом, и ее мрачное присутствие все еще чувствовалось в воздухе. У Мэри появилось ощущение, что именно этого Ямайка все время ждала и боялась. Сырые стены, скрипучие половицы, неведомые шаги и шорохи — все это были предостережения старого дома, давно заметившего нависшую угрозу. Вздрогнув, Мэри поняла, что эта тишина берет начало в каких-то давних, прочно забытых событиях. Больше всего ее страшил приступ паники. Пронзительный крик, вырвавшийся наружу, дикий бег спотыкающихся ног по коридору, руки, беспорядочно молотящие по воздуху. Мэри боялась, что это случится с ней, что ее рассудок не выдержит. После того, как первое потрясение начало понемногу ослабевать, Мэри поняла, что паника может завладеть ею и задушить. Пальцы Мэри утратят чувствительность, и свеча выпадет из ее рук. Тогда она останется одна в полной темноте. Ее охватило раздирающее желание кинуться прочь, сломя голову. Но она справилась с этим. Девушка медленно попятилась из прихожей в коридор. Свеча замигала на сквозняке. Когда Мэри поравнялась с кухней и увидела, что дверь, выходящая на огород, все еще раскрыта настежь, спокойствие изменило ей. Мэри слепо бросилась наружу, как в омут окунулась в холодный вольный воздух, давясь рыданиями и не видя ничего вокруг, а царапала о каменную стену вытянутые вперед руки, когда заворачивала за угол дома. Мэри промчалась через двор, словно за ней гнались, и выскочила на открытую дорогу, где перед ней выросла знакомая, рослая фигура Ричардса. Он подхватил ее, а она изо всех сил уцепилась за его пояс. «Он умер», — еле выговорила девушка. «Он лежит мертвый на полу. Я его видела». Как ни старалась, она не могла унять стучащие зубы и дрожь во всем теле. Ричардс подвел ее к двуколке, достал оттуда плащ и набросил на Мэри. Мэри запахнулась поплотнее, радуясь теплу. «Он умер», — повторила Мэри. «Заколот ножом в спину. Я видела порванную куртку и кровь. Он лежал лицом вниз. Часы тоже упали, а кровь уже засохла. Похоже, он пролежал там какое-то время. В трактире пусто и темно, а больше никого нет. Тетки твоей тоже нет? Шепотом спросил Ричардс. Мэри покачала головой. Не знаю, не видела. Я должна была уйти оттуда. Грум понял по ее лицу, что силы девушки исчерпаны, и она сейчас упадет. Он подсадил ее в двуколку, сам забрался на сиденье рядом с ней. Ну ладно, ладно, посиди тихонько, вот так. Никто тебя не тронет. Вот так. Все хорошо. Его ворчливый голос подействовал успокаивающе. Мэри съежилась в двуколке рядом с ним, закутавшись в плащ до подбородка. «Не годится молоденькой девушке на такое смотреть», — говорил Ричардс. «Надо было все-таки мне пойти. Зря ты не осталась в двуколке. Это же ужас, что ты увидела его мертвым и убитым». От его разговоров и неуклюжего сочувствия Мэри становилось легче. «Лошади все еще в конюшне», — вспомнила она. «Я слышала через дверь, как они там шевелятся. Дядя с тетей так и не закончили свои сборы. Дверь кухни была не заперта. Там на полу лежат узлы и еще одеяло. Все приготовлено, чтобы погрузить в повозку. Наверное, их спугнули внезапно». «Не пойму, куда девался Сквайр?» — заметил Ричардс. «Ему давно уже пора быть здесь. Мне было бы спокойнее, если бы он приехал, и ты смогла рассказать все ему. Сегодня здесь совершилось нехорошее дело. Зря ты туда сунулась». Они оба замолчали, глядя на дорогу, по которой должен был приехать Сквайр. «Кто же мог убить трактирщика?» — озадаченно произнес Ричардс. «Он человек не слабый. Должен бы постоять за себя. А вообще-то мало ли кто мог это сделать. Если был на свете человек, которого все ненавидят, так это он». «Корабейник», — медленно проговорила Мэри. «Я совсем забыла про корабейника. Наверное, он вырвался из комнаты с решетками». Мэри ухватилась за эту идею, чтобы защититься от другой мысли, и с жаром принялась рассказывать о том, как корабейник явился позапрошлой ночью в Ямайку. Ей тут же показалось, что преступление уже разгадано, и другого объяснения быть не может. «Ему не уйти далеко, Сквайр живо его поймает», — сказал кучер. «Можешь не сомневаться. Спрятаться на болотах мог бы разве что местный, а я никогда раньше не слыхал про Гарри Корабейника. Да ведь люди Джосса Мерлина, бог знает, из каких щелей поналезли. Можно сказать, сброд со всего Корнуолла». Он помолчал, потом снова заговорил. «Если хочешь, я схожу в трактир, посмотрю сам, не осталось ли каких следов. Вдруг найдется что-нибудь». Мэри вцепилась в его локоть. «Но я не хочу опять остаться одна», — выпалила она. «Можете считать меня трусихой, но я этого просто не выдержу. Если бы вы побывали в Ямайке, вы бы меня поняли. Там какая-то давящая тишина, такая равнодушная к бедному мертвому телу». «Помнится, еще до того, как здесь поселился твой дядя, дом стоял пустой, и мы приходили сюда развлекаться, травили собаками крыс. Тогда Ямайки никто не боялся. Это была просто пустая скорлупа, без души. Только ты не думай, Сквайр следил, чтобы дом был в хорошем состоянии, пока не найдутся для него жильцы. Я сам из Сент-Неута, приехал сюда только когда поступил на службу к Сквайру. Но, говорят, в старину в Ямайке было весело, собиралось приятное общество, и в доме жили люди хорошие, всегда были рады приютить на ночь путешественника. Тогда все дилижансы останавливались здесь, не то что теперь. Когда мистер Бассет был маленьким, тут каждую неделю устраивали собачьи бега. Может, все это еще вернется». Мэри покачала головой. «Я видела здесь только плохое», — сказала она. «Видела страдания, жестокость и боль. Наверное, когда дядя переехал в Ямайку, он бросил на все черную тень, и все хорошее здесь умерло». Они разговаривали очень тихо и почти бессознательно оглядывались через плечо на высокие дымовые трубы, четко вырисовывавшиеся на фоне неба и казавшиеся серыми в свете луны.